Глава 16. «Женя, прошу тебя, сынок, открой дверь. Я знаю, что ты там. Открой, мне надо с тобой поговорить. Не заставляй мать так переживать. И вообще, почему ты держишь меня в холодном подъезде? Хочешь, чтобы я замерзла?» Дверь распахнулась, Женя схватил ее за руку и втащил мать в дом. «Тссс, не кричи! Чего ты причитаешь? Соседи услышат!» «Господи, Женечка, на кого ты похож?» «Я похож на тебя», — произнес он с каким-то отвращением. «Входи и разговаривай тише. Чего тебе надо?» «Я тебе поесть принесла. Вот, котлетки, пюре. Поешь. Как у тебя дела? Как работа?» «Работа. Нормально работа». Она обвела взглядом заставленную хламом переднюю, тяжело вздохнула. «Хочу вот у тебя убраться. Нельзя жить в такой грязи. Я понимаю, Женечка, у тебя нет времени, ты очень занят, да и не мужское это дело убираться. Позволь мне». «Мне-то что, убирайся». Он отвернулся от нее с видом человека, которому совершенно плевать на визит матери, и вернулся к письменному столу, заваленному бумагами и папками. На экране компьютера мать успела увидеть обнаженную девушку, но это изображение через мгновение уже сменилось мерцающим звездным небом. «Если ты не очень голоден, то давай сначала приберусь, а потом уже накрою тебе. Согласен?» «Согласен. Спасибо», – уже более миролюбиво произнес он. Мать принесла из ванной ведро с горячей водой, швабру, тряпку, плеснула моющей жидкости и принялась мыть полы. В комнате сразу же остро запахло хлором. Мать с какой-то болью отмечала хозяйским взглядом фронт работы. Тусклые, давно не мытые окна, которые ей не давали мыть, грязные, покрытые пылью подоконники, книжный шкаф, закопченная люстра, три желтых стеклянных тюльпана. «Вот уже октябрь, на улице холодно, а ты так и не разрешил мне помыть окна. Хоть бы сам вымыл, если меня стесняешься». «Да не это главное в жизни, ма!» – отмахнулся он от нее. Анна минуту остановилась, чтобы перевести дух и посмотреть на сына в длинном коричневом толстовязке свитере, протертых джинсах, спутанные немытые волосы, отросшие до плеч. «Ты бы голову помыл!» «Помою, сегодня же!» «Ты стихи пишешь?» «Все пишу, все свои мысли записываю». Когда-то давным-давно и свитер был новым, не таким вытянутым и засальным, и сын был другим, со светлым лицом, приветливым взглядом, нежной улыбкой. И стихи он писал другие, о чистой любви и преданности, природе. «Как дела, Женя, на личном фронте? Помнишь, ты мне рассказывал, что у тебя есть девушка Лиля?» «Нет больше Лили». «Как это?» «Вернее, она-то есть, а меня нет. Мама, она меня уничтожила, смешала с грязью». Он вдруг встал, подошел к матери, стоящей с тряпкой в руках, и начал жаловаться ей, как в детстве, со слезами на глазах. «Ма, я так ее любил, я боготворил ее, я посвящал ей свои стихи. Мы сидели с ней, пили чай, разговаривали о ее любви. Она рассказывала мне о том, как ей тяжело, ведь ее бросил человек, которого она страстно любила. Он бросил ее неожиданно, в самый разгар романа, а ведь у них дело шло к свадьбе. Он влюбился в какую-то француженку или швейцарку, я так и не понял, и уехал. Откупился от Лили, понимал, что его уход может стать для нее настоящим ударом. И вот, чтобы ей было не так тяжело, он решил продемонстрировать ей свою щедрость. Оставил квартиру и два ресторана. Он был очень богатый, ему ничего не стоило сделать ей столь щедрый подарок. Но сердце-то он ей разбил, понимаешь? Она решила покончить с собой. Я нашел ее в парке. Она сидела под дождем, под холодным дождем и медленно умирала. Ты бы видела, какая она была тогда. Я спас ее, мама. Я привел ее в кафе, дал ей выпить коньяку. Я спас ее, понимаешь? И она была мне благодарна. Она в тот момент находилась в таком состоянии, что не видела моей одежды. Да думаю даже, что и моего лица. Сейчас же, когда она пришла в себя, у нее стали появляться какие-то мужчины. Она поначалу скрывала их от меня, а потом вовсе перестала стыдиться. Если раньше она говорила о том, что любит только того человека, потом все изменилось, и она стала забывать о нем. Но, Женя, как же иначе? Жизнь-то продолжается. Она не может находиться в постоянном стрессе. Она молода, красива. А ты откуда знаешь? Мать густо покраснела, но потом нашлась, что ответить. «Мой сын не мог влюбиться в некрасивую девушку». «Ма, да дело не в красоте. Она любила меня, понимаешь? Полюбила за мое отношение к ней, полюбила за мои стихи, полюбила как мужчину. Просто не могла мне признаться в этом. И я тоже не признавался, но я сильно ее любил, люблю и всегда буду любить». «Женечка, ты сказала, что она тебя смешала с грязью. Что это значит?» «Она дала мне понять, что мы с ней не пара, что она из другого круга, что я нищий урод, вот кто я, мама». «Женечка, родной, успокойся, плюнь и разотри. И с другой стороны, попытайся ее понять. Она действительно из другого мира. Ты не обижайся на меня, но ты взрослый, нормальный человек. Ты должен понимать, что она не может и дальше продолжать встречаться с тобой для того, чтобы исповедоваться, чтобы излить свою душу. Потому что ты в первую очередь мужчина. И какой-нибудь ее жених не потерпит того, чтобы его невеста встречалась с кем-нибудь еще. пусть даже только для того, чтобы почитать стихи, поговорить по душам. Если у нее уже кто-то есть, то она должна как бы блюсти себя, что ли, понимаешь? Ее жених может запросто предположить, что вы слили любовники». Она стремилась поднять его самооценку, отлично понимая, что Лили никогда в жизни не воспринимала его как мужчину. «Ты на самом деле так думаешь? А как иначе?» «Хорошо. А почему бы ей тоже не полюбить меня?» «Женя, но ведь любовь, как бы это сказать, она или есть, или нет. Если бы Лили полюбила тебя, то она не стала бы встречаться с другими мужчинами». «Но я тоже мужчина». «Да-да, я понимаю, что ты мужчина». Мать прикусила язык, понимая, что не готова вести с душевно больным сыном разговор на столь опасную тему. Главное, чего она добилась, Лиля бросила его, как они с ней договаривались. А это немало. Теперь некому будет нервировать его, увеличивать и без того гигантские комплексы, дразнить и вызывать в нем вполне определенные желания. Лилия сама не понимала, насколько рисковала, встречаясь с ним. Ведь каждый день после того случая от него можно было ждать вспышки агрессии и сексуальной активности. Но если в тот раз ему удалось успокоить его и дать ему шанс вернуться к нормальной жизни, потому что женщина там была своя, которая не стала бы обращаться ни в психиатрическую лечебницу, ни в милицию, то с Лилией этот номер бы не прошел. Она засадила бы его либо в тюрьму, либо в психушку, и надолго. «Ты чего замолчала?» – вдруг спросил он, наступая на тряпку. «Чего замолчала-то? Думаешь, что я ни на что не способен?» «Женя, пожалуйста, уволь меня от подобных тем», – взмолилась она. «Ты взрослый мужчина, и это твое в конечном счете дело, с кем встречаться, с кем вступать в определенные отношения. Но ты-то должна знать, что я нормальный мужчина, что меня можно любить и рожать от меня детей. Ты моя мать, и ты знаешь обо мне все, или почти все. Но, Лиля, я не могу без нее, я должен ей доказать, понимаешь? Я должен ей доказать, что могу». Он все говорил и говорил, представляя слова и фразы. Но суть того, что он хотел донести до нее, мать поняла. Он хочет доказать Лиле, что не импотент. Но доказать напрямую, то есть вступить с ней в сексуальные отношения. Но в глубине души боится. Боится, что у него ничего не получится, как это бывает и с вполне здоровыми мужчинами. Страстно безумно влюбленными, а потому испытывающими страх перед женщинами. Именно этот страх и бывает чаще всего виной мужского бессилия в самый ответственный момент. Но если он до сих пор, общаясь с Лили, не вступил с ней в эти отношения, то уж теперь, когда она приняла решение расстаться с ним, у него и подавно не будет возможности сблизиться с ней. Тогда каким же образом он сможет ей доказать, что не импотент? Нехорошее предчувствие холодным камнем легло на грудь матери. «Женечка, может, ты бросишь на время свою работу, вернешься ко мне, отдохнешь, успокоишься? Я же понимаю, что ты нервничаешь, что переживаешь сильно из-за того, что Лили тебя бросила. Но ты сам виноват, влюбился в такую красивую и богатую девушку. Я понимаю, любовь она такая. Никогда не знаешь, где она тебя поджидает. Но все равно постарайся и ты меня понять. Наше общество никогда не станет обществом равных. Оно делилось, делится и всегда будет делиться на определенные сословия, слои. На богатых и бедных. И бедные всю дорогу будут мечтать о богатстве. А богатые, как бы избежать бедности? А потому и браки тоже заключаются в соответствии с этими принципами. Если бы я была богатая, то тоже хотела бы, чтобы твоя жена была богата». «Ма, ты чего такое говоришь? Ты что, тоже такая?» «Женя, я говорю тебе то, что думаю, что знаю, и тебе советую не витать в облаках, а постараться научиться воспринимать жизнь такой, какая она есть. Ты же не глупый парень, ты понимаешь, что в жизни существуют определенные аксиомы. Родители, к примеру, всегда хотят счастья своим детям. Вот и я тоже была бы не прочь, если бы ты женился на той же Лиле и жил бы в роскошной квартире, хорошо бы питался, путешествовал. Да, это так. Но есть и другая сторона подобного брака. Ты всегда чувствовал бы себя униженным из-за того, что это не ты сделал Лилю такой богатой и счастливой, а кто-то другой. И что она вышла за тебя замуж с тем, чтобы потом, разочаровавшись, развестись с тобой. Я знаю массу примеров подобных неравных браков». Она старалась разговаривать с ним, как с нормальным, прежним Женей, которого она родила, воспитала, и теперь не хотела воспринимать иначе. Те вспышки безумия, свидетельница которых она была, сделали ее несчастной раз и навсегда. И с этой бедой, с этим кошмаром ей надо было научиться жить. Но не просто жить, а жить и надеяться, что его болезнь отступит, а периоды безумия уступят место разуму. Женя всегда был умным, спокойным, послушным мальчиком и в детстве никогда не доставлял матери никаких хлопот. Красивый, талантливый, добрый, тонко чувствующий, он радовал ее, растящую его без мужа, и был, по сути, смыслом всей ее жизни. Взрослые, окружающие его сначала в детском саду, а потом и в школе, всегда оценивали его сообразительность, оригинальность мышления и даже пророчили ему завидное будущее. Где она, мать, совершила ошибку? Что такого несвойственного возрасту произошло в его мальчишеской жизни, что так повлияло на развитие психического заболевания? Откуда эта сексуальная агрессия? Это желание причинить женщине боль, желание совершить над ней насилие. Быть может, всему виной ее стремление запретить ему до достижения совершеннолетия общаться с противоположным полом? Но эти запреты не возникли ниоткуда. Соседского мальчишку, с матерью которого она дружила, совратила родная тетка в деревне, развлекалась с 13-летним мальчишкой, испортила его, превратила в морального урода. А сколько вокруг Жени в той же школе было девчонок, которые уже с 12-13 лет курили и занимались сексом со старшеклассниками? Сколько историй подобного рода она наслушалась от своих знакомых женщин? Сколько статей было прочитано в газетах? Сколько передач на эту тему было просмотрено по телевизору? Конечно, она, как мать, не могла не реагировать, не могла оставить без внимания эту сторону жизни подростка. Потом, случайно познакомившись с одной женщиной-психиатром в поезде, она узнала о том, что детей нельзя пугать противоположным полом, что они должны развиваться в естественной среде, общаться друг с другом и ничего не бояться. Этот страх сначала перед девочками, потом перед девушками впоследствии влияет на формирование личности будущего мужчины. Система запретов – опасный путь. Так, к примеру, Чикатило в подростковом возрасте в силу своего воспитания считал секс предосудительным делом, а потому долгое время подавлял себе половой инстинкт. Отсюда сильнейшее нервное возбуждение на грани запредельного и отсутствие эрекции. Да, она знала теперь множество терминов, научилась разбираться в азах психологии. Вот жаль только, что нигде, ни в одном из источников, будь то книга или интернет, она так и не нашла примеров лечения психического расстройства своего единственного сына. Зато поняла главное – если его поставить на учет в психоневрологическом диспансере, то после очередного приступа, если он снова нападет на женщину, его очень легко будет вычислить и запрятать на всю жизнь либо в тюрьму, либо в психиатрическую клинику. А потому она сама каким-то немыслимым способом доставляла психотропные препараты и постоянно контролировала, чтобы Женя принимала их регулярно. Понимала, что сильно рискует, что так нельзя, что, возможно, она лечит его же во вред, но не могла допустить мысли, что потеряет его, что позволит чужим людям отобрать его у нее. Возможно, если бы его болезнь прогрессировала, и ей стало бы понятно, что он необратимо болен, что ему не место в среде нормальных людей, что он даже внешне выделяется на их фоне, то она сама бы отвела его за руку к психиатру. Но ведь по большей части он выглядел вполне нормально, вменяемо. Он работал, получал зарплату, писал стихи, ухаживал за женщинами, влюблялся. «Ма», — он подошел к ней, обнял, — «я должен, понимаешь? Должен увидеть ее, поговорить. А я говорю, что тебе не надо туда ходить, что она все равно тебя не примет, и ты должен с этим смириться. Но я написал ей стихи, она должна их услышать». «Ладно, потом еще поговорим. А сейчас мой руки, садись есть, сейчас котлеты разогрею». Она поймала себя на том, что разговаривает с ним, как с маленьким мальчиком, что он всегда останется для нее маленьким мальчиком, которого она никогда не оставит, не предаст, не выдаст.